Любовь Викторовна, ОВД Марина Роща беспокоит. Вольнов Валерий, старший лейтенант. К нам звонки поступают только что от ваших соседей. Ты урод гребаный. Вы что, так сотрудниками... Ты милиции? Урод гребаный. Ты за это сядешь. Да я не только я сяду. Ты сядешь. Мне просто интересно с тобой разговаривать. Ты понимаешь, мне просто интересно. Давай продолжай дальше. Вы оба что сядете, ты еще хочешь, мудила? В тюряшку ты сядешь. Суши сухари. Да я уже давно насушила. Ты только что будешь делать? Я буду тебя в камеру запирать. А ты будешь, блядь, сидеть в дерево прикрученный полностью. Мудила-то гребаный. Ты мне угрожаешь, сотрудником милиции? Да я не только угрожаю. Сотрудник, блядь, ты когда был сотрудником? Мудила, ты дважды два не знаешь. Ты смотри, с кем ты разговариваешь. Да я тебе покажу, с кем ты разговариваешь. Да я посажу тебя, и 200 тысяч тебе. Ой, бля, ну надо же, а хули ты домой-то не появляешься? Чего ты шторты завесил все? Чего ты домой-то не появляешься? Боишься под люкой? Я с девочками трахаюсь, мне не до тебя. А, ты трахаешься, а у тебя стоит он? Да. От какого? От деда 80-летнего и бабы не пойми какой? Что у тебя там стоит, что ты с девочками трахаешься-то? Ну, чем ты трахаешь? Пальцами, что ли? Или носом? Скалкой. Своим гребаным? Скалкой. Да и скалку надо еще купить. А на что тебе купить-то ее? На твои трусы. Мудила, а у меня трусы-то у меня есть. Я уже, мне 60 лет, трусы-то у меня всю жизнь были. Одни и те же 60 лет носишь? Да при чем здесь 60 лет и одни и те же? У меня не одни и те же, у меня каждый день новые трусы. Докажи. А ты, блядь, и палку поставить некому. И какая, блядь, дура под тебя ляжет? Ты ляжешь. Я лягу. Прокуратура. А может быть, 67 лет, да, я, может, ты лягу под себя, молодежку-то. Ну, энергию давай. Твою возьму. Давай. А больше-то никто под тебя не ляжет, мудил-то гребаный, я. Давай, ну чё, давай. Вот может... и даю, а чего тебе? Давай-то, блядь, ты его сначала поставь, и а потом стоит, будешь давать. Какого хуй слышу. Тебе давать-то? Тебе это... какого хуй давать, когда он у тебя, блядь, никогда не стоял? Если б стоял, то девчонки бы вокруг дома ходили, вокруг тебя. А ты, тебя блядь, боятся. Не пойми кто и откуда взятый, блядь, возле дома-то никто тебя знать не знает. Я стриптизер. И ни одна девчонка на тебя никогда не посмотрела. Я в лучших клубах. Мудила, блядь, крокодил ебаный, от тебя дети бегают, прячутся. Тогда увидят твою рожу, а твоего тебя... папу, блядь, не пойми какого. Папу не трогай моего. А при чем здесь папу? Папа, он же тыква, он тыква, которого ебать можно в нос и в гриву. Чего что? Тебе там папу не трогать? Ты он хоть одну девку-то видел когда-нибудь в жизни? Тебя которая видел. Тебе чтоб подошла и дала. Ты знаешь, я работаю... А я не знаю ничего. Я и близко не знаю. У тебя, блядь, хуй-то никогда не стоял. Послушай. Ты, блядь, возле дивана крутился всеми ночами, который диван скрипел. Наверное, блядь, на диване ебался полностью от и до. Я стриптизер в клубе. На меня ах, ты вечером. Стриптизер. Какой хуй ты себя стриптизер, блядь, с лохмами, с твоими. Стриптизер ты ебаный. Это модно сейчас. Да, модно. Да. Хвостик, блядь, на конце. Модно ему. Ты, блядь, ты хоть понимаешь, что такое? Кто ты есть? Ты мудила, блядь, вот и до. И твой сынок, вот и до. Послушай, твой сынок... И никто ты и не есть. Смотри. И я говорю, я тебе сказала, что не дай бог, вот не то, что ты мне уже не нужен. Мне нужны твои родители. Я, блядь, из них все кишки выверну. Просто. Не только я, а весь подъезд, начиная с 8 по 1 этаж. Да я тебя рак. Просто твоих родителей, блядь, уничтожим. Потому что они родили такую гниду. Гниду, которая, блядь, вообще это никто. Я даже с Зойкой разговаривала, она и говорит, Люб, это вообще не пойми, что за ребенок. Роза Яковлевна на тебя какая написала. Какая Роза Яковлевна, блядь, когда я с Зойкой разговаривала? Да наплевать на Зойку, Зойка алкашка.